У меня нет причин утверждать, что Хелен и Браунинг были любовниками, хотя Лэндри убежден в этом. Спроси инспектора Кремера, возможно, он знает. Другую гипотезу высказал Гахаган. Он считает, что Одал пытался подложить бомбу Браунингу и сам подорвался. Он потратил неделю, пытаясь выяснить, где мог Одал раздобыть бомбу. Перлман предположил, что виновник взрыва – Эбботт. Старик хотел, чтобы президентом стал Одал, а остальные были за Браунинга. Перлман также высказал три предположения. Зачем понадобилось Одалу залезть в этот ящик? Но они не выдерживают критики. Домина склонен винить в случившемся Хелен Лугас, которая хотела поквитаться с Браунингом. Но он, как и Перлман, не в состоянии объяснить, при чем тут Одал. А в чем причина нелюбви Хелен к Браунингу? Секс. Это не ответ. Еще какой ответ? Когда секс влезает в окно, логика уползает через дверь, поджав хвост. Когда люди вступают в сексуальные отношения, любой из них способен совершить самый сумасбродный поступок, который никто потом не в состоянии объяснить. Гипотеза Дамиана основана на показаниях некоего Мира, Кеннета Мира, заместителя Браунинга по кадрам. Дамиана взял у него интервью на следующий день после взрыва. Они, оказывается, мальчишками пели в одном церковном хоре. И, по словам Мира, расследование должно сосредоточиться на Хелен Лугас. Дамиана, разумеется, накинулся на него, как стервятник, но Мир спрятался в ракушку. А Хелен, как я говорил, отвечать на вопросы отказывается. А Дамиана сказал о разговоре с Миром инспектору Кремеру? Нет, конечно. Он и нам-то всего пару дней назад рассказал. Надеялся сам стать героем. А самого Мира никто не подозревает. В газет никто. Разумеется, мы его обсуждали, как и всех остальных, но мотива нащупать не удалось. Причин желать смерти Браунинга у него, безусловно, не было. Избрали бы Браунинга президентом, и Мир тут же взлетел бы на самый верх. Да и мог ли он убедить Одала залезть в злополучный ящик? Нет, таким гипотезам грош цена. Если бомба и впрямь предназначалась для Браунинга, подложить ее мог кто угодно из более чем дюжины сотрудников. И не только сотрудников. Взять, например, Маделин Одал, теперь вдову Одала. С тех самых пор, как она вышла за него замуж 20 лет назад, она мечтала, что ее муж станет президентом КВС. А тут обстоятельства начали явно складываться в пользу Браунинга. Или Теодор Фолк. Уолл-стритовский Фолк, закадычный друг Одалов и член совета директоров КВС. Разумеется, сам бы он не стал это делать, но миллионерам вовсе ни к чему пачкать собственные руки. Или Сильвия Веннер, знаешь ее? Я кивнул. Большой город. Совершенно верно. Она вела эту программу 2 года, а Браунинг ее вышвырнул. Теперь она перебивается случайными заработками и ненавидит Браунинга лютой ненавистью. Я мог бы еще назвать. Разумеется, нашлись бы также желающие отправить на тот свет и Одала. Но тут возникает проблема, что бомба-то, как ни верти, оказалась в ящике Браунинга. Я проглотил последний кусочек бифштекса и нажал кнопку, чтобы вызвать Пьера. Ты сказал, что вдова Одала вот уже 20 лет мечтала о том, чтобы он стал президентом. А она пыталась хоть как-нибудь способствовать этому.